что ты бегаешь опять. День деньской просмотрел, такой восход и закат. Ты над озером постой, над рекой. Полюбуйся, как деревья шумят. Пролетел и этот день, словно тень, не оставив ничего. Не оставил ничего, ни следа. Ты обидел суетой этот день. Он уходит навсегда, навсегда. Ты обидел суетой этот день. Он уходит навсегда, навсегда. Ты берег свою любовь, где уж там, как стремительно легки облака. Помнишь, как была нежна девушка, а теперь она уже бабушка. Что с тобой, мой дорогой, что с тобой? Подари же ей хоть полвечера. Суетой не обижай и любовь, что она, Боже мой, вечная. Бред по телеку кругом, шум машин заставляет без бежать за деньгой. Ну зачем же ты пришел в эту жизнь? Призадумайся, постой, дорогой. На ветру среди трав остановись. Птичьи, разгадай, о чем голоса. Суетой не обижай свою жизнь. Может длиться ей всего полчаса. Суетой не обижай свою жизнь. Может длиться ей всего полчаса.